«Отдайте, пожалуйста, ваш молоток». Она отрицательно покачала головой. «Похоже, молоток она мне не отдаст никогда. Так, наверное, и будет с ним ходить после такого потрясения. Вообще, Елена как-то изменилась. Она даже стала симпатичнее. Наверное, с нее слетела ее кошмарная спесь. А может, ей просто шел такой макияж? Что-то в ней появилось человеческое». «Елена!» Опять попробовала я поднять ее с пола и взять этот чертов молоток. «Вам уже ничто не угрожает, вы понимаете? Я здесь. Олег Васильевич тоже здесь. Чернецов вас не тронет. Лена, ну дайте, пожалуйста, молоток и вставайте. Мы сейчас выпьем валерьянки, и все будет хорошо». Вдруг Лапин заорал так, что я подумала о валерьянке уже для самой себя. Я обернулась. Лапин с выражением ужаса смотрел в сторону кухни. Я вздрогнула. Елена взглянула на Лапина и от испуга выронила молоток на пол. Я успела его подхватить и подняла Елену с пола. Лапин нахально улыбнулся, как чеширский кот, и ехидненько спросил: «А что это у вас, Танечка, с нервами? Никак события последних дней так на них повлияли?» Мне захотелось ударить его этим молотком по начинающейся лысине. Но я поняла, что если бы он не гаркнул, мы бы тут проторчали как раз до прихода милиции, которая всегда почему-то приезжает уже к раздаче орденов или выносу трупов. Елена от перенесенного из-за громового лапинского вопля шока быстро оправилась и спросила: «Таня, Олег Васильевич, а как вы сюда попали?» «Через окно», — честно ответил Лапин. «Ой, хорошо, что вы пришли», — вздохнула Елена. «Хотя вам, Олег Васильевич, все-таки не мешало бы отказаться от шуток хотя бы в такой момент». «Я узнала, кто был на картине, Таня», — сказала она, повернувшись ко мне. «Это был Андрей Чернецов». Я кивнула. К сожалению, я поняла это слишком поздно. Уловить сразу странное сходство Чернецова с силуэтом на картине и мне, и Алине мешала его маска рафинированного интеллигента. Было слишком трудно, практически невозможно, заподозрить в нем угрозу для кого-либо. Казалось, что он сам всего боится. Лапин же, если и подозревал, вряд ли всерьез относился к собственным домыслам. И только перед Еленой наш господин Чернецов был таким, каким был. Он не трудился скрываться перед той, которая, по его мнению, была сделана из такого же теста. И именно она, увидев последнюю картину своего мужа, сразу угадала в силуэте Чернецова. Почувствовав это, она, может быть, впервые испугалась. Слишком тяжело осознать, куда зашел твой собрат по убеждениям и куда может завести тебя твое жизненное кредо. Люди, не знающие нравственного лимита в достижении собственных целей, умирающие от зависти, жалкие в стремлении во что бы то ни стало стать круче всех на свете, такими были они оба. Сейчас один из них сидел в комнате, связанный, а другая, с размазанной по щекам тушью, смотрела на меня глазами обиженного и испуганного ребенка, в которых больше не было свойственной ей ранее высокомерной обывательской спеси. «Успокойтесь, Лена», — посоветовала я ей. «Все уже позади». Она кивнула, хотя по ее глазам я поняла, для нее все еще только начинается. Лейтенант Обрезков, дежуривший по отделению в этот вечер, разгадывал кроссворд и скучал. Никаких особенных происшествий в сегодняшний вечер не было. Ему относительно везло. Вот вчера его сотрудникам досталось.